Есть три главнейших начальника всех страстей, и три против них ополчения, и три чина лиц, кои борются с ними, и низлагают трехглавого дракона сластолюбия, сребролюбия и славолюбия. Новоначальный, средний и совершенный. Кто теперь только обнажился для подвигов благочестия и вводится в ополчение против страстей, тот всю брань свою устремляет против духа сластолюбия и сильно поражает его посредством всякого злострадания, плоть измождая неедением, спанием на голой земле, бдениями и всенощными молитвами, а душу сокрушая, помышлением об адских муках и памятью смертную, и сердце от осквернения сочетанием и со сложением, омывая слезами покаяния. Кто ступание свое от начала простер до среды, и поты от борения с духом сластолюбия отер губкой бесстрастия, то есть прогнал сего духа, и открытыми очами начал смотреть на естественные вещи, тот теперь поднимает оружие веры против духа сребролюбия, веры не имеющего, ум возвышая к помышлению о божественных вещах, разум устремляя к уразумению значения тварей и к изъяснению свойств их, а душу возводя верою от видимого на высоту невидимого, питая убеждение, что Бог, приведший все из небытия в бытие, Он же есть и промыслитель о своих произведениях, и надеждой окрыляясь к достижению божественной жизни. Кто с помощью созерцания и бесстрастия прошед середину, именовав прелести мирского чувства, вступил с помощью слова разума и ипостасной премудрости Божией во глубину богословия, тот силою смирения поднимает теперь оружие против духа славолюбия, душу сокрушая священными откровениями и заставляя ее неболезненно проливать слезы, мудрование же свое, низлагая памятованием о человеческой немощи и возвышая его разумениями божественного разума. Постами, бдениями и молитвами, спанием на голой земле, трудами телесными и отсечением своей воли в смирении душевном, ставим мы духа сластолюбия безуспешным, порабощаем его себе слезами покаяния, и, вводя в узилище воздержания, делаем недвижимым и бездейственным. Разумеется, тогда, как сами состоим в ополчении ревностных подвижников. Оружиями веры и мечем духовным иже есть глагол Божий, победив духа сребролюбия, заколаем его, и вместе с тем, с помощью слова премудрости, востекаем к созерцанию существующего, словом разума становимся выше ничтожества видимых благ, и в царских дворах любви упокоиваемся под действием многобогатых сокровищ упования. На крыльях бесстрастия и смиренномудрия, плавая в воздухе таинственного богословия и входя в горнюю глубину ведения тайн Божиих действом Божественного Духа, молниями божественных догматов и разумений попаляем духа славолюбия, взирая же на конец человеческих дел, дождем слез и потоками сокрушения потопляем бесов его тристатов, воюющих против нас, самомнением, тщеславием и гордыней. Кто похоть плоти, похоть очес и гордость житейскую, мирские сии неправды по причине любления, коих бываем мы врагами Богу, душевно возненавидел и отрекся от них, тот распял себе мир и сам распялся миру, разрушив во плоти своей вражду между Богом и душою и сотворив в обоих мир. Ибо умерший сим в совлечении мирского мудрования примирил себя с Богом, убив вражду мира в умерщвлении сластей через распятую миру жизнь и облобызал возлюбление Иисуса. Почему таковые бывают уже не враг Божий, как друг мира, но друг Божий, как распявшийся миру и могущий говорить «Мне мир распяся» и «Ас миру». Всякое подвязающихся оставление благодатью бывает обыкновенно за следующие вины: за тщеславие, за осуждение ближнего и надмение добродетелями. Почему, коль скоро что-либо из сего окажется вошедшим в душу подвязающихся, то это причиняет им оставление от Бога, и не избежать им праведного осуждения за это при падениях, пока, отвергши то, что было прежде причиной оставления, не убежать на высоту смиренномудрия.